Глава седьмая. Что-то защекотало в нос, и я поморщилась. «И что мне с тобой делать?» Послышался голос Димы, от которого я проснулась в одну секунду. Даже еще не открыв глаз, осознала, что спала в его кровати. И он находился рядом, а что-то теплое и тяжелое на моих бедрах было его ногой. А еще он влез ко мне под одеяло. Я распахнула глаза и испуганно уставилась на мужчину. Подперев голову рукой, он задумчиво улыбался, изучая мою реакцию. В то время вторая его рука играла с пряткой моих волос, которыми он и щекотал свою жертву, то бишь меня. «Как вы вошли?» — хрипло спросила я первое, что пришло в голову. «Запасные ключи от всех дверей есть у меня», — игриво пропел Рогозин, заставляя мой нос снова и снова морщиться от щекотки. Я попыталась его остановить, но он схватил мои руки и прижал их к изголовью кровати, а сам навис сверху, буквально устроившись между моих ног. Это была одна из тех поз, которую даже Женя себе не позволял, когда целовал меня до беспамятства. «Ты как будто не понимаешь, на что нарываешься», — пробормотал он и, опустив взгляд на мою грудь, добавил: «Клубничка». «Да, я была в той самой майке». «Отпустите!» — испуганно шепнула я, почувствовав недвусмысленную твердость между своих ног. К слову, твердость принадлежала вовсе не мне. Очень медленно поднявшись, а затем опустившись, Рогозин дал почувствовать всю его длину. Я не была к этому готова. Я вообще убегала от мыслей настолько сексуального характера с первой минуты нашей встречи. Он папин друг. Он старше меня, в конце концов. Он едва одет. «Ты же сама пришла», — пожурил Дима. «Сначала ко мне домой, а затем и в мою постель». В его взгляде читалась решимость, и я вдруг осознала, что оказалась в западне. Этот мужчина был настроен крайне серьезно. Он вообще не собирался меня отпускать. «А как же ваша девушка?» — спросила я и поморщилась от того, как это прозвучало. Будто та блондинка была единственным препятствием. Нет, их было много, начиная блондинкой и заканчивая тем, что дядя Дима выглядел так же, когда мне было 13, и я носила брекеты. А еще Женя. У меня есть парень, которому бы точно не понравилось, что другой мужчина лежит между моих ног. «Она мне не девушка», произнес Рогозин, как ни в чем не бывало, словно для него не имело никакого значения, что он провел с ней ночь, да еще и добавил шепотом у самого уха: «И она не ты». Я задохнулась то ли от абсурдности его слов, то ли от нахлынувших ощущений. Было слишком жарко в местах, где наша кожа соприкасалась. Фактически везде. Я не должна этого чувствовать. Это, черт возьми, вообще не должно быть так приятно с ним. «А у меня парень есть», — промямлила я, пытаясь оттолкнуть его мощную грудь ладонями. Но Дима, казалось, не замечал моих попыток. Он хитро усмехнулся и опустил свои губы на мою шею. Щекотка смешалась с жаром его дыхания, и по всему телу пробежались мурашки. собравшись комом возбуждения в одном конкретном месте. Из груди непроизвольно вырвался полустон, полухрип. И я будто очнулась от этого звука. «Нет!» — испуганно выкрикнула я. Пугала не столь настойчивость Димы, сколь ощущения, которые при этом возникали. Он лизнул жилку на моей шее и отстранился, глядя на меня одним из своих фирменных взглядов, будто предупреждая, что в такие моменты с ним лучше не спорить. Он вновь перехватил мои руки, на этот раз сильнее, и поднял их выше, а сам вжался в меня бедрами. Я прикусила губу и зажмурилась, пытаясь отрицать происходящее всем естеством. «Нет, нет, нет!» — зашептала я, прогоняя эту непонятно откуда взявшуюся похоть. Я, вероятно, просто сошла с ума. Это все его гипнотический запах. Но даже он не был достаточно хорошим оправданием для реакции моего тела. Оно начало жить собственной жизнью, не слушая доводы разума. В какой-то момент Дима застыл и даже отстранился. Я открыла глаза, пытаясь выровнять дыхание. «Что это?» Взгляд Рогозина метал молнии, а затем перед моими глазами показался его пистолет. Я с ужасом смотрела на мужчину, не представляя, как ему это объяснить. Смешно! Еще вчера я была настроена так воинственно. Собиралась устроить Дмитрию допрос насчет своего телефона, потребовать довести домой и даже возомнила себя крутым киллером. А сейчас... Я накинула на голову одеяло и сползла пониже, чтобы меня не нашли. Рогозин выругался, затем еще и еще. А потом кровать скрипнула, и я услышала, как на весь дом прозвучало имя его охранника. Вынырнув из одеяла, обнаружила, что осталась в спальне одна. Дима громко спускался по лестнице вниз, все пытаясь найти Никиту. Я даже слова не сказала. Неужели у кого-то опять будет сломан нос? «Боже!» — на выдохе прошептала я, прижимая ладонь к шее. Клянусь, если закрыть глаза, то кажется, будто его губы все еще там. Вскочив с постели, я едва не упала от головокружения. Мне нужно бежать отсюда, от греха подальше. Так что, спрыгнув с постели, побежала в ванную. Мне бы не помешал ледяной душ, но я ограничилась умыванием. Где-то снизу слышались голоса, а затем все затихло. У меня же сформировался довольно простой план. Одеться и добраться домой. О том, чтобы выяснять, зачем Диме понадобилось рыться в моем телефоне, не могло быть и речи. Ведь для этого надо было с ним уединиться снова. А мне это противопоказано. Возможно, будет лучше, если я уйду тихо. Интересно, хозяин дома сильно разозлится? По шкале от 1 до 10 на сколько? До 100. Пробормотала я себе под нос, натягивая джинсы. Я не стала брать с собой вещи, купленные Рогозиным. Но на мне все еще была злосчастная майка с клубничкой. Тяжело вздохнув, решила выйти из своего сказочного укрытия. Там внизу меня ждали злые мужчины, у которых из-за меня были проблемы. Я не смело вошла на кухню, услышав голоса, и замерла от представленной картины. За столом сидел Никита, прикладывая к глазу пакет со льдом и бросая косые взгляды на своего работодателя. У холодильника стоял сам Рогозин в одних трусах и с жадностью пил молоко из пакета. Одна капля упала на его грудь, и я, как завороженная, проследила весь ее путь до широкой резинки боксеров. Я бы, скорее всего, так бы и пялилась на мужчину, если бы не оклик Сени. «Доброе утро!» Приветливо произнес он, поднимая с плиты сковородку. «Яйца будешь?» Дима поперхнулся, и еще больше молока растеклось по его кубикам пресса. «Мля, Сеня! Яичница! Уточняй, будь добр!» Поправил Рогозин и тут же за меня ответил. «Будет. Садись». Он отодвинул для меня стул, ожидая моих действий. Мне как никогда было жутко неуютно и хотелось испариться. Три пары глаз уставились на меня, но одни заставляли нервничать особенно. «Смелей», — подумала я и довольно твердо заявила. «Я хочу вызвать такси и поехать домой». Я даже первые несколько секунд выдержала взгляд Димы. Но потом он прищурился, и я запаниковала. «Можно?» – пискнула я, тем самым разрушив весь свой образ. «Нет», – без секундного колебания ответил Дима. «Позавтракаешь, потом Сеня тебя сам отвезет, куда захочешь». Он схватил яблоко, а затем кивнул Никите, и оба вышли из кухни. «Вот так просто?» Я недоумевала. «То есть, с одной стороны, все нормально. Я же не пленница, в конце концов. А дядя Дима просто любезный». «Угу. Была и другая сторона». «Какого черта?» Несколько минут назад он фактически находился между моих ног. А теперь вот так просто отпускал, будто ничего и не было. Возможно, мне тоже стоило притвориться, что все показалось. Ну, бывает. Проснулся человек, обознался в полудреме. «Продолжай себя обманывать. У тебя отлично получается, Юлечка». «Яйца кетчупом поливать?» – спросил Сеня и поморщился от своих же слов. «Действительно, странно звучит». Этот парень мне нравился. Рядом с ним я почти все время улыбалась. «Правда отвезешь в город?» – на всякий случай уточнила я. «Как только поедим», – кивнул он. «Что ж, так быстро я не ела, даже когда опаздывала на первую пару. А когда я уже обутая стояла у двери, дожидаясь медлительного Сени, он вдруг выдал. «А чё?» – поднял палец вверх. «Не попрощаешься даже?» Я, честное слово, ждала, что Рогозин сам выйдет. Но он этого не сделал, потому я выкрикнула прощание. Ответа не последовало, а Сеня рассмеялся. «Ты всерьез его дядей Димой зовешь или прикалываешься?» Я и сама уже не знала ответа на этот вопрос. Дистанцию при всем моем пылком желании так и не удалось сохранить. «Он, наверное, в бассейне. Не услышит. Пойдем». Парень кивнул и вышел, а я последовала за ним. На улице было пасмурно. Моросил неприятный осенний дождик. Резиденция Рогозина была очень красивой как внутри, так и снаружи. Обойдя дом, Женя направился к отдельно стоящему стеклянному зданию. Я издали поняла, что это крытый бассейн, и увидела Диму. Он будто специально нырнул под воду, как только меня заметил. Водитель слинял, сказав, что должен проверить что-то в гараже. А я робко стояла у края бассейна, дожидаясь, когда его величество соизволит подплыть. «Соберись, тряпка, припомни ему телефон». Только макушка Димы показалась на поверхности, я выдала таинственно заговорщицки. «Я все знаю». «Да что ты!» — охнул Рогозин. И вообще ни капли сожаления в его глазах не было. «Вы шарились в моем телефоне и отвечали на мои письма. Тут уж я совсем разозлилась». «Юляш, ты еще скажи, что я к тебе приставал», — заявил этот наглец, явно надо мной издеваясь. «Тебе никто не поверит. Я же приличный человек». Он хитро улыбнулся, слегка приподнялся на локтях, высовываясь наполовину из воды, и поманил меня пальчиком. Я с опаской подошла и наклонилась. Знала же, что ничего порядочного не услышу, и все равно пошла. «Парня ты себе хренового выбрала. Бросать его надо», — поделился Дима по секрету. «А затем вообще поступил крайне глупо и потянул меня за руку. Я с визгом плюхнулась в воду прямо в ботинках и куртке. А когда выплыла, оказалась прижатой к телу приличного мужчины». «С ума сошел!» — завизжала я. Так и хотелось врезать по наглой, улыбающейся роже. «Не исключено!» — тоном знатока произнес Дима. «Ой, зайчик, а ты же промокла вся! Придется остаться!» Я сделала то, на что мужчина сам напросился. Обрызгала его водой. Конечно, счастливым он не выглядел, но стойко терпел с каменным лицом, давая мне выплеснуть пар, пока в конце концов его терпение не лопнуло. «Ты опять напрашиваешься», — прорычал Рогозин практически в мои губы. Я знала, о чем он думал. Мало того, снова чувствовала это, учитывая позу, в которой мы находились в воде. Мои глаза медленно округлились от осознания, что многострадальный телефон был в кармане джинс. Он, можно сказать, технически был в заднице, как и вся моя жизнь прямо сейчас. Выдав смачное ругательство в стиле Рогозина, я сжала челюсти, испепеляя улыбающегося мужчину ненавидящим взглядом. Он — причина всех моих неприятностей. Ну, не всех, но многих. «Юль», — осторожно позвал Дима, зачем-то утаскивая меня вглубь бассейна. «А я плавать не умела. Ты только не реви». И не собиралась. Процедила я даже резче, чем намеревалась. Чего ж тут сырость разводить? Ее и так вокруг слишком много. Нет, я сгорала от желания отпинать чью-то задницу. Чью-то очень конкретную. «У меня сушилка есть», — начал оправдываться мужчина, видимо, наконец осознав, что поступил крайне безрассудно. «Охренеть, как безрассудно! Телефону это не поможет!» — выдавила я из себя каждое слово по отдельности. «Мне требовались все силы на то, чтобы не сорваться. Дима провел руками под водой по моим ягодицам и достал телефон из кармана. Поразительная наглость. Я прикусила язык, чтобы не высказать все, что о нем думала. Рогозин видел мои потуги, но его губы подрагивали, когда он осматривал промокший телефон. «Новый куплю», — совсем беззаботно произнес он и выбросил мою, между прочим, вещь. Я прикрыла глаза, когда услышала жуткий треск. «Ну все!» — не выдержала я. «Юлечка», — примирительно начал он. «Поздно, дядя Дима, поздно. Это муха-бляха, уже слишком!» Завизжала я, и мой голос эхом разнесся по помещению. «Да вы просто издеваетесь надо мной с первой минуты нашей встречи! Тебе нужен особый кредит!» Передразнила я его голос, вспоминая все дословно. «Вы так ничего толком и не объяснили. Я торчу здесь уже третий день, пребывая в полном неведении. Помогли? Спасибо. Я очень благодарна. Только что, черт побери, дальше? Я похожа на дурочку с переулочка. Просто назовите цену, и я уйду. Мне нужно вернуться к своей личной жизни, если она еще у меня есть». Я гордо задрала подбородок, насколько вообще его можно было задрать, находясь по шею в воде. Рогозин буравил меня хмурым взглядом еще с минуту, пока, наконец, не нашелся с ответом. А я за это время как раз и остыть успела, и пожалеть, что напросилась на конкретику тоже. «Никитина», кратчево и даже как-то зловеще произнес Рогозин. Не было больше шуток и флирта. Даже хватка мужских рук на мне ужесточилась. «Деньги мне от тебя не нужны». Первое слово он особо подчеркнул. «Ты можешь идти, я тебя не держу. Все равно прибежишь, как только костяк снова на тебя выйдет». Сказав это, он поднес меня к борту бассейна и усадил на него. Теперь его голова была на уровне моего живота. Но Рогозин поднялся на руках, показывая мне свои укрытые татуировками плечи. И мы едва не столкнулись носами. «И когда это произойдет, я не буду таким вежливым. Я просто привяжу тебя к своей кровати и буду делать все, что вздумается». Я была поражена заявлением настолько, что открыла рот, а Дима воспринял это как приглашение. Он притянул меня за затылок одной рукой и впился в губы в жестком поцелуе. Я даже не успела осознать происходящее и тем более запротестовать, потому что мы оба начали падать в воду. А когда оказались там, Дима прижал меня к стене бассейна и придавил с собой, не давая путей отхода. Его язык всего на секундочку соприкоснулся с моим, оставляя яблочный вкус. Мое тело отреагировало молниеносно, посылая острые уколы возбуждения в самый центр. Я боялась и не верила, что это происходило со мной на самом деле. Этот мужчина казался чем-то пугающим, далеким, запретным. «Это я вежливый», произнес Рогозин, отстранившись. А затем просто уплыл, оставив меня дрожащую с колотящимся сердцем. «Вежливый он!» — ворчала я, со злостью закидывая мокрые шмотки в сушилку. «Как же мне повезло! Куртка и остальная одежда влезли, а вот ботинки нет. Придется ждать как минимум час». «Он все продумал», — рассуждала я, не зная то ли смеяться, то ли кричать. Возможно, когда я только пришла тем вечером, у него не возникли непристойные мысли на мой счет. Но затем... Что? Что я такого сделала, черт возьми, чтобы привлечь его внимание? И все же я рассмеялась, представив смятение Димы. Вроде как и хочется, и колется. Может быть, не сложилось у мужчины с надеждой? Так он решил на мне отыграться. Но беда, совесть не позволяет. Или что-то другое. У Рогозина могут быть такие страшные вещи, как совесть? Не уверена, но у меня она точно имеется. И прямо сейчас она кричит о том, что я поступила плохо. Пускай я не начала тот злосчастный поцелуй. Но реагировать так на чужого мужчину, как на Женю, не должна была. Даже хуже. «Нам просто нужно поговорить», — заверяла я себя. Дядя Дима, верно, все совсем не так понял. «Я объясню, что у меня прекрасные чувства к другому, и он отпустит странную идею заполучить меня в свою постель». «Свяжу и буду делать с тобой все, что захочу». От представленной картины я вздрогнула и быстро покачала головой. Абсурд! Обмотавшись полотенцем, которое предусмотрительно захватила с собой из бассейна, побежала по узкому проходу в дом. Как удобно у Димы тут все, однако. Захотел искупать девушку. Тут же отвел в прачечную сушилку, а оттуда и в дом. Открыв двери, я поняла, что оказалась в незнакомом помещении. Здесь было темно и страшно. Вдруг резко зажегся свет, и я увидела Никиту. Он был одет и держал в руках дорожную сумку. Окинув меня полным презрения взглядом, парень направился к лестнице. И только тогда я поняла, что оказалась в подвале, куда мне было строго-настрого запрещено ходить. Подвал являл собой коридор с четырьмя дверями по бокам. Одна из них, из которой появился охранник, была приоткрыта. И, проходя мимо, я заглянула в нее одним глазком. Ничего примечательного. Одна из мальчишеских комнат в стиле стены из плакатов с тёлками и тачками. Я не стала задерживаться, а побежала по лестнице вверх. Ник как раз выходил через парадную дверь, когда я проходила мимо. «Подожди, я хотела попросить его передать кое-что водителю, но парень даже не обернулся. Я подумала, мог ли Рогозин его прогнать?» Если так, то я вроде как чувствовала вину за это. Хотя стоило вспомнить его вчерашний разговор с Сеней о намерениях подняться ко мне в спальню, и добрая и милая Юля умерла в одночасье. Он напугал меня до чертиков. Не нужны дяде Диме такие ненадежные работники. Запасная одежда у меня была, это радовало, но я опять оказалась в западне. Поднявшись в свою комнату, надела скромное синее платье с длинными рукавами и села на кровать. И чем заняться? Дом казался непривычно тихим и пустым. «Юля!» — послышался голос Димы. Я вскочила и побежала к мужчине на кухню с глупой надеждой, что он прямо-таки сейчас найдет для меня обувь, куртку и самолично отвезет домой. Или хотя бы посадит в такси. Да я даже в полотенце была готова завернуться. Дима был одет в спортивный костюм, но волосы его все еще выглядели влажными. «Борщ готовить умеешь?» – огорошил он вопросом. И на мой изумленно испуганный вид пояснил. Борща захотелось жуть как. 100 лет не ел. Я, конечно, умела и весьма недурственно, но он все же издевался. Я захныкала и простонала. «Домой хочу!» «Да тебе все равно не в чем!» Выдал аргумент Рогозин и продолжил меня постепенно, но все же необратимо поражать. «И Сеня с Никитосом уехали, а так борща поешь. Ну что ты смотришь на меня? Я помогу приготовить, но только не проси чистить картошку. И лук, от него плакать хочется, а мужчины не плачут». Больше всего в нем меня раздражали перепады настроения. Нельзя сначала прижиматься к девушке полуобнаженным телом, целовать ее до мурашек, а потом просто предлагать ей приготовить борщ. Нет, между всем этим должен быть огромный кусок жизни.